советское правительство, раздраженное этими домыслами, отказалось выпускать корреспондентов Daily Mail и Daily Express из страны. Генерал-губернатор еле их выручил. Если бы с королевой что-то случилось, вся ответственность легла бы на Макмиллана. Дважды в день Майкл Эйген докладывал премьер-министру о том, как проходит визит, и о радушии, с которым встречают ее величество. С точки зрения личного секретаря поездка в Гану прошла весьма успешно. Затем последовали визиты в остальные западноафриканские страны, включая Сьерра-Леоне, где Елизавета, прислушавшись к критике в свой адрес, одевалась самым торжественным образом и почти не снимала корону и драгоценности. Королева доказала, что она, а вместе с ней и Британия, достаточно весома на международной политической арене и является веским аргументом в холодной войне. Успех африканского турне Ее Величества укрепил позиции Макмиллана в переговорах с президентом Кеннеди. Премьер-министр всячески подчеркивал риск, которому подвергалась королева, отправившись в это небезопасное турне. Так почему же и президенту не пойти на финансовый риск, вложив деньги в строительство Верхневольской плотины? Когда Елизавета вернулась в Англию, Макмиллан позвонил Кеннеди и сказал, используя шахматную терминологию: «Я рискнул своей королевой, а вы всего лишь рискуете деньгами». Такая аргументация американцу была хорошо понятна. Он ответил, что проявит не меньше мужества, чем английская королева. В тех же терминах разговаривал Кеннеди и с известной экономисткой Барбарой Уорд, когда в декабре 1961 года Соединенные Штаты официально заявили о своем участии в Верхневольском проекте. «Мы поставили довольно много фишек на темную лошадку, но я надеюсь, что дело того стоит». Елизавета хранила верность идее содружества, однако Макмиллан придерживался иной концепции. Для него главными были отношения с Соединенными Штатами и Европой. Премьер-министр пристально следил за невидимой холодной войной, линия фронта которой протянулась от Кубы до Берлина. Британское содружество для Макмиллана было скорее идеалом, а не реальностью. Кризис наступил на Лондонской конференции содружества, состоявшейся в сентябре 1962 года. Макмиллан попытался убедить премьер-министра, что его курс в отношении Европейского экономического сообщества вполне оправдан. Несмотря на ловкие аргументы и поддержку Эдварда Хита, Макмиллан не сумел убедить конференцию в том, что вхождение Британии в ЕС вполне совместимо со статусом члена Содружества, поскольку оба эти объединения друг другу не противоречат. В начале 1963 года Макмиллана ждал новый удар. Генерал де Голль наложил вето на вхождение Британии в Европейский Союз. В отместку английское правительство отменило мартовский визит принцессы Маргарет и ее мужа, ныне графа Сноудона, в Париж, где они должны были присутствовать на благотворительной премьере Лоуренса Аравийского и обеде с британским президентом. Сэр Пирсон Диксон, британский посол в Париже, тоже советовал отменить этот визит, опасаясь, что французское правительство постарается придать ему политическую окраску. В качестве предлога посол предлагал воспользоваться отсутствием королевы, отправившейся в турне по Австралии и Новой Зеландии. Принцесса Маргарет являлась государственным советником и в отсутствие монархини должна была оставаться в стране. «Разумеется, несерьезность такого мотива вполне очевидна», — писал посланник, — «но это совершенно не важно». Поездка Елизаветы в Австралию и Новую Зеландию тоже проходила не слишком гладко. Эти страны были обижены предательством Великобритании, подавшейся в сторону общего рынка. Во время послекоронационного визита Елизаветы в 1954 году ее встречали как волшебную королеву, но с тех пор многое изменилось. Елизавета стала старше, к ней привыкли. Благодаря телевидению увидеть монархиню стало делом вполне доступным, и поэтому толпы встречающих заметно поредели. С течением времени поездки королевы по странам Старого Содружества будут давать все менее и менее заметные результаты. Вернувшись домой, Елизавета и Филипп впервые подверглись публичному освистанию во время июньского визита греческого короля Павла I и его супруги королевы Фредерики. Это событие должно было знаменовать примирение между Грецией и Соединенным Королевством после продолжительного кипрского конфликта.